И так почти целый год. Я снова открыла глаза. Мы с Джеймсоном пока не знаем, какая история стоит за всем этим, и поспорили, кто первым ее разгадает. «И кому ты уже успел об этом рассказать?» — с мрачной серьезностью спросил Грейсон. «О Пари?» «О Тоби?» «Про бабушки. Потому что она была рядом, когда я сама об этом узнала. Хотела еще Алисе сказать, но...» «Не надо», — перебил меня Грейсон. «Никому больше ни слова, понятно?» Я уставилась на него. «Если честно, не очень. У моей матери нет оснований добиваться пересмотра завещания. У тетушки тоже, но Тоби...» Грейсон с детства считался главным кандидатом в наследники. Неожиданное решение деда ударило по нему сильнее, чем по братьям. «Если мой дядя жив, то он единственный человек на Земле, способный внести изменения в завещание дедушки». «Ты так говоришь, будто в этом есть что-то плохое», — заметила я. «Для меня-то да. Но для тебя...» «Нельзя, чтобы мать узнала. И Зара тоже». Грейсон напряженно смотрел на меня. «Юристы из Макнамара, Артега и Джонс. В ту неделю, которую мы с Джеймсоном провели за обсуждением этого нового поворота событий, мы были сосредоточены на головоломке и ни разу не думали о том, что случится, если вдруг объявится якобы погибший наследник Тобиаса Хоторна. «Тебе что, ни капельки не интересно, что все это значит?» — спросила я Грейсона. «Я знаю, что это значит», — сухо ответил Грейсон. «И объясняю это тебе. Но если бы твой дядя был заинтересован в наследстве, он бы уже объявился, правда?» — предположила я. «Если только у него нет причин скрываться». «Вот и пусть скрывается. Ты вообще представляешь себе, до чего рискованно?» Но он не успел закончить вопроса. «Что есть жизнь без риска, братишка?» Я обернулась к лифту. Я и не заметила, как он опустился и поднялся, привезя с собой Джеймсона. Он прошел мимо брата и опустился на сиденье напротив моего. «Ну как, наши пари? Есть прогресс, наследница?» Я усмехнулась. «Всё-то тебе расскажи». Джеймсон ухмыльнулся, открыв было рот, чтобы что-то ответить, но его слова потонули в громких хлопках. В целом потоке хлопков, похожих на выстрелы. Меня охватила паника, а через секунду я уже лежала ничком на полу. «Где стрелок? Мы точно вновь перенеслись в Блэквуд. Все повторилось». «Наследница». Я не могла пошевелиться. Дыхание перехватило. Джеймсон лег рядом со мной. Он приблизился ко мне и обхватил руками мое лицо. «Это фейерверки, наследница. И только», — произнес он, — «в знак окончания половины матча». Разум внимал его словам, но тело погрузилось в воспоминания. Джеймсон ведь и в Блэквуде был рядом со мной. Он закрыл меня своим телом. «Ивери, все хорошо». Грейсон опустился на колени рядом со мной и братом. «С нами ты в безопасности». Он замолчал, и на долгий мучительный миг в комнате повисла тишина, нарушаемая лишь нашим дыханием. Дыханием Грейсона, Джеймсона и моим. «Всего лишь фейерверки», — повторила я. Под ребрами заколола. Грейсон встал, а Джеймсон не шелохнулся. Он лежал, прижавшись ко мне, и смотрел мне в глаза. Взгляд у него был почти нежным. Я сглотнула, а потом его губы изогнулись в усмешке. «Я, к твоему сведению, значительно продвинулся в своем расследовании», — заметил он, скользнув большим пальцем по моей скуле. Я вздрогнула, задержала на нем взгляд и поднялась. Ради сохранения собственного здравомыслия надо победить в этом споре. Да поскорее. Глава 5. Понедельник меня ждала школа. Частная школа. С, как оказалось, безграничными ресурсами и модульным расписанием, благодаря которому посреди дня у меня частенько появлялись островки свободного времени. Я тратила его на поиск сведений о Тоби Хоторне. Основное было уже известно. Младший из троих отпрысков Тобиаса Хоторна и, судя по всему, самый любимый. В 19 он вместе с друзьями отправился на частный островок у побережья Орегона, находящийся во владении семейства Хоторнов. Там случился страшный пожар и разрушительная буря. Его тело так и не нашли. Об этой трагедии писали в газетах, и, покопавшись в архивах, я сумела еще кое-что разузнать о случившемся. На остров Хоторнов приплыли четверо. Живым не вернулся никто. Три трупа удалось отыскать, а вот тело Тоби, предположительно, унесло бурей. Я разузнала о жертвах, что могла. Двое из них были, по сути, клонами Тоби, эдакие образцовые ученики частных школ, наследники. А вот третья, девушка по имени Кейли Руни, если верить информации, которую я нашла, была сложным подростком из маленькой рыбацкой деревеньки на континенте. В нескольких статьях упоминалось о том, что у нее, несмотря на юный возраст, уже были приводы в полицию. Основательно покопавшись в источниках, я выяснила, что Кейли Руни якобы привлекалась за наркотики, разбой и поджог. Впрочем, непонятно было, можно ли верить этим сведениям. Из-за нее и начался пожар. Эта версия активно муссировалась в прессе, пускай веские доказательства и отсутствовали. Трое перспективных юношей, одна девчонка из неблагополучной семьи. Вечеринка, получившая неожиданное продолжение. Пламя, поглотившее все. Пресса винила во всем именно Кейли. Кто-то из журналистов между строк, а кто-то открыто. Парни всячески обеляли в их кругах, превозносили. Возвели чуть ли не в сан мучеников. Колин Андерс Райт, Дэвид Голдинг, Тобиас Хоторн II. Столько великолепия и потенциала. И такая ранняя смерть. Что же до Кейли Руни? Это она во всем виновата. Телефон завибрировал, и я опустила взгляд на экран. Сообщение от Джеймсона. У меня есть зацепка. Джеймсон уже учился со мной в Хайтс Кантри Дэй, только в выпускном классе. И сейчас скрывался где-то посреди великолепного кампуса. «Что за зацепка?» — подумала я, но справилась с собой и отвечать не стала. Вскоре телефон просигналил о том, что он снова набирает мне сообщение. «Давай, расскажи, что выяснил», — подумала я. Текст, наконец, высветился на экране. «Не хочешь поднять ставки?» Столовая в Хайтс Кантри Дэй тоже была необычной. Вдоль стен стояли длинные деревянные столы, стены украшали портреты. Высокому потолку была придана форма арки, а на окнах поблескивали витражи. Я взяла свою порцию и обвела взглядом зал в поисках Джеймсона. Но вместо него наткнулась на еще одного из братьев Хоторнов. Ксандер Хоторн сидел за столом и не сводил глаз с какой-то хитроумной штуковины, лежащей перед ним. Она чем-то напоминала кубик Рубика, но имела более вытянутую форму, а квадратики на ней могли крутиться и выгибаться в любую сторону. Видимо, изобретение самого Ксандра. По его собственному признанию, из всех братьев он чаще всего отвлекался на сконы и всякие сложные механизмы. Пока я наблюдала, как он вертит в руках три маленьких квадратика, в голову закралась мысль. Пока братья Ксандра разгадывали дедушкины загадки, он сам часто угощал старика сконами.